Глава 9. 48-й квадрат. Лагерь, о котором будет рассказано в этой главе, не так страшен, как те, где немцы уничтожили миллионы людей. Это один из тех бесчисленных советских ЭТЛ, исправительно-трудовых лагерей, которые после войны, как до войны, продолжают функционировать в Советском Союзе. В тот момент, когда вы читаете эти строки, в лагере 48-й квадрат идет нормальная лагерная жизнь. Я не буду рассказывать об ужасах или исключительных событиях. Моя тема – обыкновенный советский концлагерь. Люди, проживающие в лагере, называются заключенными. Техническое и разговорное сокращение «З-К» читай «ЗК». В лагере, о котором идет речь, находилось в половине августа 1940 года 650 ЗК из города Пинска. Через несколько дней в тот же лагерь прибыла партия в 350 ЗК из города Злочева из окрестностей Львова. Общее число ЗК дошло до 1000. Все это были польские евреи. Поляков было среди них несколько десятков. Затем на разные должности в лагерь было переведено около 50 русских ЗК. Личный состав лагеря – 1050 ЗК. Это лагерь средней величины. Бывают меньше и много больше. Около 40 стрелков ОХРа несло охрану в лагере и вокруг него. Несколько десятков вольных, начальник лагпункта, комендант и другие служащие семьями жили в домиках за чертой лагеря. Таким образом, при 1050 арестантах находилось более 100 вольных, которые обслуживали лагерь, но не имели права жить и находиться в нем после часов службы. 48-й квадрат лежит в лесу, на север от Онежского озера, и относится ко второму Онежскому отделению ББК. Это лагпункт Л-П. Несколько лагпунктов образуют отделение. Несколько отделений складываются в целое, которое называется лагерь ББК. В свою очередь, лагерь ББК – только один из большого числа лагерных комплексов, покрывающих Советский Союз. Такие лагерные комплексы, или в официальном сокращении лаги, имеются в любой области Советского Союза. Хотя административное деление на области, которому подлежит «Вольная Россия», и не совпадает с карательно-полицейским делением на лаги, которому подлежит заключенная Россия. Куда ни ткнуть пальцем на карте, везде находятся лаги. На Новой Земле, Колыме, Камчатке, на Кавказе, под Москвой, на Алтае и на берегах Тихого океана. По всей Советской России число лагов, вероятно, много более 100, а в каждом сотни лагпунктов. Примем для ориентации 100 умноженное на 100 равно 10 тысяч лагпунктов. Если в каждом лагпункте, как на нашем 48-м квадрате, по 1000 ЗК, то сумма заключенных в Советском Союзе составляет 10 миллионов. В отдельные же годы, когда по населению Советского Союза прокатывается волна террора, чистка, число обитателей лагерей может составлять и 15 миллионов, и больше. Не все лаги так велики, как ББК, но зато имеются лагпункты, насчитывающие не одну, а несколько тысяч ЗК. Только Главное управление лагерей в Москве, сокращенно называемое ГУЛАГ, знает точную цифру лагерного населения, но нам не скажет. Главное управление лагерей, или ГУЛАГ, очень молчаливое, скромное и засекреченное учреждение. Его представители не выступают на пресс-конференциях, интернациональных съездах. А между тем ему есть чем похвалиться. Среди великих достижений советского строительства, о которых не умолкает реклама в мировом масштабе, не последнее, а 22-е первое место принадлежит такому гигантскому делу, как воздвижение 10 тысяч или больше поселений особого типа, складывающихся в величайший производственный концерн в мировой истории. Очень жаль, что на этот концерн надета шапка-невидимка, и правительство, не делающее секрета из рекордов социалистического строительства, в данном случае действует конспиративно. Но, вероятно, оно знает, что делает. Я находился на 48-м квадрате с половины августа 1940 года до 24 июня 1941 года, свыше 10 месяцев. Это пункт лесоповальный. Лесоповал производился на внутренний рынок и на экспорт. Если бы то дерево, которое Советский Союз до войны высылал на мировые рынки, могло говорить, оно бы рассказало о море крови и слез, которое пролито в советских лагерях. Кроме лесопунктов, имеются сельхозы, рудники, шахты, заводы, фабрики и мастерские, строительство каналов, городов, железных дорог и шоссе. Короче, все виды труда, включая и высококвалифицированный труд инженеров, конструкторов и исследователей. Вся эта сеть лагпунктов, пирпунктов, труд колоний и олпов, отдельных лагерных пунктов, существует в условиях 48-го квадрата, то есть государственного рабства. Наше отделение имело свой центр в поселке Пяльма, на полпути между Остричью и 48-м квадратом. Поляки или западники, как нас называли, были размещены в ряде лагпунктов нашего отделения. Например, 5-й, 8-й, Боброви и другие. В ту зиму говорилось, что из Восточной Польши привезли в район Онеги 50 тысяч человек. Они с легкостью разместились в сотнях лагпунктов ББК. Вольное население в этом районе очень редко, и чем дальше к Белому морю и Ледовитому океану, тем реже. На крайнем севере России не колхоз, а именно исправительно-трудовой лагерь является нормальным типом поселения. Есть части страны, где основная масса населения заключена в лагеря. 48-й квадрат занимает площадь в 3 гектара. Он огорожен высоким частоколом. В 4 углах палисада стоят вне ограды деревянные вышки, на которых днем и ночью стоят часовые. Приближаться к частоколу запрещено. Вокруг каждого лагпункта, как извне, так и изнутри, имеется запретная зона. На 3-4 метра от частокола вбиты низкие колышки с надписью на деревянных дощечках «Запретная зона». Часовые имеют право стрелять в каждого, кто входит в запретную зону. Пространство внутри ограды, отделенное запретной зоной, есть зона лагеря или просто зона. Говорят, заключенные работают за зоной, живут в зоне. Миллионы советских людей в качестве ЗК, сотни тысяч в качестве охраны и службы НКВД проводят свою жизнь в зоне. Войти в лагерь и выйти можно только через вахту. Открыв дверь, каждый проходит мимо окошечка, где сидит дежурный стрелок, отмечающий входящих и выходящих. На 1000 ЗК 48-го квадрата человек 30 имеют пропуск, то есть право выходить за зону. Получить пропуск нелегко. Он, как правило, не выдается политическим заключенным, а бытовики получают его лишь тогда, когда к ним имеется полное доверие. Чтобы получить пропуск, надо много лет просидеть в лагере, быть каждому известным, находиться в последнем году заключения. Пропуск выдается комзводом охраны таким людям, которые по характеру своей работы должны иметь относительную свободу передвижения. Начальник работ, начальники участков, работники конпарка и инструменталки, расположенных за зоной лагеря, и другие. Это пропуска постоянные. Однократные пропуска выдаются на день-два отдельным заключенным, посылаемым по делу, письмоносу, бухгалтеру, возчику. Все остальные выпускаются через вахту не иначе, как целыми бригадами под конвоем стрелков. Пройдя вахту, мы попадаем на улицу. Справа и слева строение. Вот лагерное строительство. Торчат срубы, лежат круглые ровные бревна. Строят два новых барака. Один — жилой, для прибывающих ЗК. В другом будет центральный изолятор для отделения. То есть тюрьма в тюрьме. Прямо против вахты — банька. Ветхая покосившаяся избушка. При ней прачечная. Здесь улица делает изгиб. Направо стоит хлеборезка и пекарня. По левой стороне вещь-коптерка. При ней сапожная и портняжная мастерская. Дальше крошечный стационар. Больничка на 8-10 кроватей. На пригорке стоит новый чистый домик. С одной стороны он огражден колючей проволокой. Там помещаются женщины, которые среди мужского населения должны особо охраняться. С другой стороны того же барака находится продкоптерка, склад продовольствия, и там же ларек. Заключенные иногда имеют возможность купить по коммерческим ценам, что окажется в ларьке. Но по большей части он пуст, и лучше на него не надеяться. Улица поворачивает еще раз. Справа и слева жилые бараки, каждый человек на 150, а среди них клуб с культурно-воспитательной частью, кухня, барак АТП, административно-технического персонала. Барак этот населен лагерной аристократией, бригадирами, десятниками, конторщиками. В конце улицы контора, которая в других лагерях называется иногда штаб. Там помещаются бухгалтерия и администрация лагеря, кабинет начальника. Против конторы амбулатория, она же санчасть, домик с сенцами и тремя комнатками, где принимают и лечат, и где живут заключенные врачи, сестры, санитары и ликпомы. Тут кончается лагерь. Дальше запретная зона и забор. Если спуститься с пригорка, на котором стоит амбулатория, то за ней по тропинке можно дойти до заборика с запертой калиткой. Внутри лачуга плачевного вида, которая выглядит как необитаемая и всеми забытая развалина. В ней одно крошечное оконце с пыльным стеклом, темным от грязи и густой паутины. Это ШИЗО, иначе штрафной изолятор, или попросту карцер, куда сажают заключенных по приказу начальника лагпункта. В Архангельской области лагерники называют ШИЗО по-своему «кур». Вот и все. Впрочем, за куром, где начинается сплошное болото, стоит на отлете еще сарайчик. Это кипятилка, один из жизненных центров лагпункта. Внутри печь, куда вмазано два или три огромных котла. Кипятилка топится днем и ночью. И когда лагерь уже спит, на пустыре, где стоит этот сарайчик, пылает огонь. И в раскрытых дверях мечутся полуногие фигуры кипятильщиков. Обеспечить кипятком 1000 человек – важное и ответственное задание. На рассвете, в 6:00 утра, а зимой еще затемно, тянутся из всех бараков кипятилку дневальные с деревянными тяжелыми ведрами. И горе кипятильщику, если до выхода на работу или по возвращении из лесу озябшие и промокшие бригады не получат кипятка, который русские люди со всей серьезностью называют чай. Такой несправный кипятильщик будет исколочен своими товарищами, а начальством обруган, снят с работы, посажен в карцер, а потом выслан на общие работы. Последнее, самое страшное для человека, принадлежащего к лагерной обслуге. Пойти в лес — эта угроза висит над каждым, кому посчастливилось устроиться на работу в лагобслуге. И чем лучше он устроен, тем страшнее эта угроза. Социальное неравенство нигде не выступает в Советском Союзе